«Я не живой, не мертвый», — ответил Мортис. «Я и тот, и другой. Прощай, Джеймс». Он произнес слова власти, и вокруг него загудел колдовской огонь. Ужас закричал и бросился бежать. Мортис резким движением вытянул горящую руку, и по холу пролетел огненный шар, догнал тварь и окружил ее. Она упала на пол, раздирая собственную плоть в попытках сбить огонь. Мортис, уже наполовину сгоревший, шатаясь, подошел к твари и обхватил ее горящими руками. Ослепительно вспыхнул свет, раздался затихающий крик, и затем они оба пропали, а в холле наступила тишина. Хок и Фишер переглянулись и отложили оружие. Адамант и Медли последовали их примеру. Роксана на цыпочках обошла зал, осмотрела все вокруг и только затем неохотно убрала меч. Адамант уставился на обгоревший участок пола, единственное, что осталось, и напоминало о гибели Мортиса и ужаса. «Прощай, мой друг», — тихо сказал он. «Может быть, теперь ты найдешь успокоение». Позади них раздалось вежливое покашливание, и все обернулись, снова судорожно схватившись за оружие. В двери стоял посланник городского совета. Он тяжело дышал и со страхом глядел на обнаженные мечи. «Может быть, мне стоит зайти попозже?» «Извините», — сказал Адамант, опуская меч. «У нас был тяжелый день. Чем могу служить?» «Я принес поздравления и приветствия совета», — объяснил посланец. Он, наконец, пришел в себя. «Выборы завершились. Вы победили. Примите поздравления. Разрешите идти?» Адамант улыбнулся и кивнул, и посланец поспешно исчез. Адамант посмотрел на своих спутников. «Я представлял себе этот момент по-другому. Я заплатил за победу высокую цену, пожертвовав жизнью друзей, но сейчас даже не уверен, что дело стоило того». «Конечно, стоило», — заверил Медли. «Ты сражался не ради своей прихоти, ты сражался за бедных и беспомощных, которые не могут защитить себя. Они поверили в тебя. Ты хочешь обмануть их ожидания?» Адамант покачал головой. «Нет, ты прав, Стефан. Битва выиграна, но война продолжается». Хок и Фишер переглянулись. «Интересно, получил ли Хардкастл сообщение?» – спросил Хок. Фишер усмехнулась. «Если да, то, надеюсь, посланник успел вовремя удрать». В Бримстон-холле стояла гнетущая тишина. Посланец не стал оглашать результаты выборов, а вручил Хардкастлу свиток, тем самым обеспечив себе возможность убраться, пока не грянула буря. Хардкастл недоверчиво вглядывался в строчки на пергаменте. Ему не обязательно было читать послание вслух. Выражение его лица было вполне достаточно, чтобы гости, отставив тарелки, начали расходиться. Хардкастл справился с оцепенением и начал говорить громким, звучным голосом. «Он возьмет реванш. Ему всегда удавалось это». Но толпа реагировала на обычную смесь посулов и угроз мрачными взглядами и открытой злобой. Кто-то прокричал оскорбление, кто-то чем-то швырнул в него. В несколько мгновений собрание превратилось в злобную свору людей, предъявляющих друг другу претензии. В ход пошли даже кулаки. Занятые выяснением отношений гости забыли о Хардкастле. Он замолчал. На его лице отразился страх. Его больше не слушали. Он проиграл выборы и в глазах консерваторов стал никем. Хардкастл не услышал тихого свиста стали. И не увидел, как Джиллиан вытащила кинжал из ножен. Он только почувствовал тупую боль в спине, когда она ударила его клинком. А затем еще раз, и еще, и еще.